вместо чувства в нем осталась ложь. И казалось, не осталось верного пути. Выбор сделан, ты б хотела навсегда уйти. Навсегда уйти. Навсегда уйти. Из чистого листа опять начнешь сначала. Звоню в последний раз, а голос мой сотри. Из чистого листа и снова все сначала. Закончилась про нас история любви. История любви. Можно сердце обмануть. Душу ранят, вот на грани, уходи скользя. Можно все начать сначала, но вернуть нельзя. Из чистого листа опять начнешь сначала. Звоню в последний раз, а голос мой сотри. Из чистого листа и снова все сначала. Закончилась про нас история любви. История любви.